Имидж. Фуз. Музыканты выходили на сцену в той же одежде, в которой приезжали на концерт. Специальных костюмов не было? Юрий. Нет, не было. Как в жизни, так и на сцене. Все в черном. Рубашки, джинсы. Поскольку ребята были аккуратные, они на рокеров походили мало. Опрятные всегда, в ботинках начищенных. Фуз. Грим? Юрий. Витя сам всегда гримировался. Но не перед концертами, а перед съемками на телевидении. Фуз. А прическа, одежда? Юрий. Не знаю. Виктор дружил с Африкой и, может быть, что-то перенимал у него. Может быть, у них был один парикмахер. Цой считал, что у Африки хороший вкус. Я не вдавался в такие подробности, не лез в друзья. Может быть, поэтому Виктор работал со мной.